Глава третья. Город Карагон, столица майората рыцарей креста. Улица Святой Марии, дом 14, гостиница Оливье Дюбуа. Трактир «Утеха желудка». Поесть со вкусом – это я люблю. Этот процесс в игре после охоты – мое любимейшее из занятий. Если не вспоминать, конечно, что организм в это время в реале поглощает биогель, по вкусу напоминающий бумагу. Но здесь, в трактире, все иначе. Баранина по-карагонски с острым соусом и душистой зеленью. Мечта. Ну и что, что завтрак? Традиции правильного образа жизни частично соблюдены. Алкоголя с утра ни капли. Аппетит вернулся, как только я просмотрел хабар, доставшийся мне от зеленой стервы, благодаря которой я лишился экипировки и артефактов на 100 000 золотых. А уж жемчужины и пояса было особенно жалко. Великий рандом в этот раз меня не обделил. Зелья регенерации маны и увеличения ловкости тянули на 15 000. 7 орочьих ятаганов редкого класса. Пожалуй, на черном рынке потянут 1000 на 200. 1 уникальный ятаган и 1 редкий. Полный комплект на орка 120 уровня. Что ж... Это я удачно порезвился. И вот, возможно, искомое неизвестное — ларец. Я вытащил небольшой сундучок из дерева без отверстия для ключа. Ну и что, что лепрекона не оказалось? Может, ситуацию с курьером переиграли в последнюю минуту? К сожалению, скиллов моего уровня для идентификации не хватало. Но благородный серый оттенок древесины не оставлял никаких сомнений. Мелорн. И как же у высшей эльфы оказался предмет из священного дерева? Только за один этот факт игрок с ником Евгелена могла схлопотать пожизненное проклятие эльфийских домов. Закошмарили бы девчонку до слез. И зачем же, интересно, знать, так рисковать? А теперь, взяв его в руки, рискую и я. Ведь я тоже высший эльф. Поэтому шкатулка сейчас покоится в тайнике под полом моей комнаты, к которому имею доступ только я или по решению суда вирт-полиция. Хотя за всю 10-летнюю историю мифа прецедентов не случалось. Что же скрываешь ты, Ларчик? Головную боль, мечту, богатство, геморрой или ничего? Согласно описанию наемников, с лепрекона в луте должен выпасть мифриловый жезл и карта. Может, они в ларце? Только вот маловат он для жезла. Ясно теперь только одно. Никакие наемники о нем не узнают. За подставу надо отвечать. И точка. Деньги, пожалуйста, рассчитаюсь. И хватит с них. Нутром чую, серьезное в нем что-то. Такие вещи игроку попадают очень редко. За ней, скорее всего, история. А это ни с чем не сравнимые квесты фан, неотъемлемые части игрового процесса. Баста. Сам все узнаю и сам все решу. Делать это надо быстрее. Думаю, хозяева ларчика уже раскручивают маховик поиска и наезда на наглого меня. Эх, без визита к наемникам никак. Последние годы только у них и кормлюсь. Одиночке в мифе тяжело. Но не люблю я кланы, не люблю. Случалась парочка историй, как вспомню, тошнит. Завязал я с клановыми прокачками и подачками, интригами и фигами в кармане. «Не мое. Одиночка я и в игре, и по жизни. Проще так. Не могу ни за кого отвечать. А значит, и надеяться люблю только на себя». Раннее утро в Карагоне наполнено множеством звуков. Скрип телеги молочника, визгливые голоса хозяюшек у соседнего с трактиром колодца, карканье стаи ворон, угнездившиеся на колокольне собора. Все это врывалось в распахнутые окна, смешиваясь с будоражащими звуками кухни, и вместе с гудением раскаленного воздуха в камине вылетало в черный от сажи дымоход. В утреннюю нирвану стали потихоньку вплетаться новые резонирующие ноты. Цокот подкованных копыт нескольких лошадей оборвался у входа в трактир. Тень от экипажа через окно упала на стол, за которым сидел Эскул. Двери распахнулись от мощного пинка вошедшего помощника шерифа. Лучи утреннего солнца заиграли на золотых шпорах и рукояти дорожного меча рыцаря. Следом за ним, в проем нагнувшись, шагнули 2 дюжих копьеносца. Шериф не носил шлема в черте города. Идеально выскобленная лысина красовалась россыпью крупных веснушек. Рыжие лохматые брови и борода воинственно топорщились. Подойдя к моему столу, рыцарь, слегка нависая, уперся в столешницу кулаками в кольчужных перчатках, пророкотал. «Ты Скул, рейнджер дома Холиен?» От его голоса задрожали стекла в окне, и маленькая кухонная псина, заскулив, забилась за стойку. «Да, шериф, все верно. Эскул аб Холиен к вашим услугам». Стараясь не делать резких движений, я попытался медленно встать, не забыв повернуть кисти рук ладонями вверх. Все-таки уровень у рыцаря далеко за 300-й. Наши явно не пляшут, да и копейщики тут не для красоты. «Молчать, эльфийский выкидыш! Кусок высокого дерьма!» Рыцарь уже не говорил, а громко шипел. «Нифига себе, это уже серьезное оскорбление!» Один из копейщиков вынул из-за пазухи свернутый в трубку пергамент с сургучной печатью, сломанный у основания. Я счел нужным молчать, лишь слегка отвернув голову от нависающего шерифа, и весь превратился во внимание. «В соответствии с кодексом Карагона и по приказу бургомистра его светлости графа Норлинга», декламировал копейщик с до нельзя суровым и сосредоточенным лицом, «арестовать Скула из дома Холиен, высшего эльфа, за нападение на Эвгелену из дома Дориен, высшую эльфу приглашенного мага дома, и припроводить его в городскую тюрьму, где держать его до суда майората». «Блин, приехали. Ну я и лошара. И ведь знал же, что на территории майората, в общественных помещениях, иммунитета у игроков нет. А я со вчерашнего события еще и красным ником красуюсь. Покушать вкусно захотел, расслабился». Все эти мысли я додумывал, покряхтывая под умелыми руками одного из копейщиков, которыми он быстро связал мне руки за спиной, захлестнув хитрой петлей шею. «Карету, ублюдка!» — рявкнул шериф. И я, получив ускорение древком копья, пробкой вылетел в двери трактира. Здесь меня приняли такие же умелые и крепкие руки двух служащих городской тюрьмы. Эти угрюмые люди в черных кожаных кафтанах с короткими дубинками за поясом быстро определили меня в карету с железными решетками на окнах. Возница лихо стегнул бичом по спинам казенных лошадей, и карета скрылась за поворотом, сопровождаемая конными рыцарями. В голову лезли разные дурацкие мысли. О том, что успел хорошо плотно позавтракать, пообедать. В тюрьме таких разносолов мне не видать. Пытать благородного эльфа, конечно, не будут, но суд майората... могут не заморачиваться и передать юристам дома Дориен. А с теми шутки плохи. Я у них соловьем запою. И ларец мой, тю-тю. Эй, как нехорошо-то. «Надо быстренько что-то придумать». Флегматичная морда тюремного служки маячила перед внутренней решеткой кареты. Что-то он поправлял, подкручивал в запоре, кряхтя и шмыгая носом. Острый чесночный запах пополам с сапожным дегтем переполнял и без того душное пространство тюремного транспорта. Трясло на поворотах немилосердно. Мне пришлось раскорячиться, чтобы не задушить самого себя. Веревку ведь так и не сняли. Я упер пятку на правом сапоге в уголок ножки железной скамьи, приналег, и каблук успешно соскользнул, а я со всего маха треснулся лбом об решетку. Гаденькое хихиканье раздалось со стороны тюремщика. Пришлось повторить попытку, на этот раз удачно. Каблук отскочил, и об пол звякнул золотой империал. «Чего это там, а?» — вякнул голосок из-за решетки. «Можно вас, любезный?» Подтолкнул я носком сапога монету под дверь в перегородке. Короткое шуршание, и золотой исчез, как его и не было. «Мне бы записочку передать». «Не положено арестованным, значится так». «Так я же не врагам каким, господину магистру прошение». За перегородкой воцарилось молчание на целую минуту. «Не положено, надо старшему смены сообщить». «Ну и сообщи, если хочешь, только ведь тогда делиться придется». «А, чем делиться-то?» «Так а я что говорю, что было?» «Не было. Но отнесешь весточку, будет ровно в 5 раз больше». Я стал торопиться. В окне показались вымпелы, развивающиеся на донжоне замка майората. «Давай на словах, а то я не шибко грамотный. А вдруг ты крамолу какую напишешь? Мне за это карачун выйдет». «Вот ведь перестраховщик хренов». «Ладно, передай секретарю магистра Ордена Рыцарей Креста Герхарда фон Камелькранца, зовут его Гельмут, слово в слово. Эскул, тюрьма Майората, обвинение дома Дориен. Повтори». «Но это значится, эскул, тюрьма, короче, обвинение дома Дориен». «Ну, хоть так, молодец, только поспеши, и тебя ждет награда». «Всё, заткнись, приехали!» – прошипел напоследок тюремщик. Под надвратной башней замка Майората и свернула в правый проезд к тюремным воротам. Возница круто осадил лошадей, лихач долбанный, что стоило мне еще пары шишек и неприятных минут. Вывели меня на свет Божий все те же служки, и я, хромая на правую ногу, с сапогом без каблука, поплелся с ними по длинному темному коридору, полого спускающемуся к тюремному блоку. По ходу движения мы свернули несколько раз. Тюремщики освещением себя особенно не баловали, обходились одним плохеньким факелом, позволявшим не столько увидеть путь, сколько не стукнуться лбом о низкие своды. Наконец, мы прибыли к очередной двери, которая хоть и выглядела неказисто, но на поверку оказалась прочной, из дубовых досок, сшитых полосами зачарованного железа. Вот оно как. Словно колдуна какого сажают. «Располагайся, значится! Будь как дома, но не забывай, чё в гостях! Ха-ха-ха!» Шарканье мерзко-пакостных служек отдалилось после того, как в двери дважды проскрежетал ключ. «Ну вот, есть время подумать», — сказал я себе, располагаясь на копне слегка подопревшей соломы, сваленной в углу маленькой темной камеры и закрывая глаза. «Вы помещены в тюрьму Майората. Чат, почта отключены. Возможность покупок на аукционе отключена. Вы можете пользоваться инвентарем. Приятной игры». «Выход!» Запивая привкус биогеля ароматным сладким чаем, я сидел, нахохлившись, на кухонном стуле, завернутый в банную простыню и грея ладони о кружку. Всегда мерзну после выхода из игры. Это у моего организма привычка после психиатрической реабилитации. После Бразилии полгода моим единственным и ежедневным спутником была бутылка. Никого не хотел видеть, на звонки не отвечал, растерял друзей-приятелей. Только деду двери открывал. А когда он приходил и наводил в моем гадюшнике порядок, привозил еду, я тупо сидел в углу и смотрел на стену. Дед однажды не выдержал, задействовал свои связи, нажал какие нужно кнопки. Приехали пара молчаливых санитаров в веселеньких салатовых комбинезонах и улыбчивый техник с парой граммов счастья в автоинъекторе. Очнулся уже в игре. Там меня ждала полная свобода действий. Но только там. В перерывах в реале. Здоровое питание, никакого алкоголя, прогулки за забором и общение с терпеливым дедом. Он не пришел только один раз. Я уже потом узнал. Бабулю похоронил. Светлую нашу Ирину Сергеевну. И ведь ни словом, ни взглядом никогда не упрекнул. Так и подсел я на игру. Кем только не переиграл за первые 5 лет. И танкистом, и летчиком, и космодесантником. И везде хардкор, везде огонь, мясо, кровь и кишки. Словно клин клином вышибал. От моего напора даже транквилизаторы в крови испарялись, и сигнал автовыключения оскомину набил. У меня от того времени в памяти дыра черная с огненными сполохами. Да еще вот этот озноб после выхода из виртуала. Но потом как-то все просто надоело. Зацепил меня банальный магический мир. Как-то легко и свободно стало на душе. Понравилось все делать руками. Просто жить, просто играть. Заскучал и по любимому делу. Дед с комиссией восстановлением помог. Хоть медкарта была и с ограничениями. А когда я первый день на работу помощником медицинского техника вышел, первый раз увидел на его лице улыбку. Скупую еще, но зато первую за 5 лет. Всем он стал для меня. И нянькой, и другом, и поводырём. Мне даже в игру удалось его затащить, несмотря на изначальный скепсис. Вместе высших эльфов отыгрывать начали. Дед в игре в 10 раз реже меня появляется. Но и тут нос утер. Архимаг эльфийского дома. Я его все пытаюсь потрясти, как он добрался до своего 270 уровня. А он улыбается в усы, да приговаривает, что меньше по лесам шляться надо, да с шушерой всякой связываться, да персов менять. Ко всему требуется приложить терпение и труд, курочка по зернышку и прочее-прочее. Ага, да ему просто феноменально везет. Дед почему-то всегда находится в нужное время в нужном месте. Кстати, о везении. Я теперь заключенный. Вот так, батенька. Шеф, конечно, поможет. Магистр, как-никак, целого ордена. Но что-то мне подсказывает, что вляпался я знатно. Высший дом не просто так обратился к бургомистру. Эльфы людские власти на дух не переносят. Что заставило их наступить на горло своей гордости? Ну, грохнул я их мага, развеял в пыль охрану со всей их амуницией. Но ведь о том, что шкатулка цела, они знать не должны. Пояс и жемчужины — вещи редкие. Я их 2 года назад на другом конце материка добыл. В этих местах о них не то, что неписи не знают. Я и от игроков о них ничего не слышал. Так и поступлю. Нет ларца. Считайте все, сгинул. Не то, чует мое сердце, придется в бега подаваться. Дом Дориен славится своими интригами и коварством. Амбиции у них на эльфийский трон. Это вам не холиены, пацифисты травоядные. Тьфу! Ну, до утра вечера мудреней.